Конечно, это был длительный процесс, протекавший не одно столетие и включивший в свою орбиту громадное количество известных и безвестных участников. Можно отметить, что христиане и евреи должны были быть наиболее заинтересованными лицами в положительном для них исходе такого противостояния. Ораторские же способности иудеев, изощренность в интерпретации закона, умение сплоченно, истово и не гнушаясь средствами отстаивать свои интересы, помогли в конечном итоге обеспечить догматическому крылу церкви, таким его ревизионерам, как Ириней Леонский, желательную победу над подлинным христианством. Таким образом, в лице христиан-евреев римская церковь, даже при известной доле церковного антисемитизма, могла получить против гностического христианства мощнейшую поддержку. Защищая свою иудаизированную догму, епископальная церковь тем самым защищала и ветхозаветный закон, и историческое иудейство. Другим значительным преимуществом, какого ортодоксы церкви добивались благодаря иудаизации христианства, была легитимизация христианства как древнего культа. Поскольку власти преследовали прежде всего новоявленные религиозные секты, но вынуждены были разрешать древние культы, то заявление ортодоксов-христиан о том, что они и есть тот самый древний Израиль, ставило ортодоксальную церковь в явно более выгодное положение по сравнению с христианами, причастность к Израилю отвергавшими. Примечание. О полемике между христианами и иудеями о праве называться Израиль. Смотри далее. Сегодня существуют различные мнения об отношении догматической церкви к ветхозаветной истории иудеев. Представление о древних христианах как о едином монолите, безусловно, плод поздней церковной пропаганды. Христиане были разные. Среди них были и сильные антииудейские настроения. Подобные настроения не могли не затрагивать и взгляды на ветхозаветное наследие. Вдовиченко, примечание, Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, отмечает: антииудейская полемика по мере обособления христианства от иудейства становилась все более теоретически определенной. По тому вниманию, которое христианские авторы уделяли этому вопросу, можно судить о постоянном напряжении в отношениях церкви и синагоги. Около 140 года Аристон из Пеллы написал диалог Ясона и «Паписка о Христе», по всей видимости, самую раннюю работу, специально посвященную антииудейской полемике. Иустину, философу, принадлежит диалог с Трифоном Иудеем, а Аполлинарий Иеропольский выступил с сочинением «К иудеям». Также Ритор Мильтиад в царствовании Марка Аврелия написал две книги, посвященные антииудейской полемике. Между 198 и 206 годами Тертуллиан создает сочинение «Против иудеев». Примечание. Вдовиченко, христианская апология, в сборнике «Раннехристианские апологеты II-IV веков». Однако в епископальной догматической церкви, принявшей в качестве духовного истока христианства ветхозаветный иудаизм, вопрос о евреях по возможности не будировался. Открыто слова против еврейства зазвучали в церкви, кажется, лишь в конце IV века и только на Востоке. В проповедях Иоанна Златоуста, 386 год, причем он был отлучен и лишь посмертно восстановлен церкви. Примечание. Смотри полное собрание творений святого Иоанна Златоуста в 12 томах, том 1, книга 2, против иудеев. Иоанн Хризостом, в скобках Златоуст, названный так по причине его исключительного риторического таланта, в возрасте 12 лет, 361-362, обучался в Антиохии у Либания, одного из выдающихся языческих учителей того времени. Это время ознаменовалось торжеством греческой учености, язычества, в кавычках, в связи с реформами Юлиана, в скобках «отступника». Историки отмечают любопытное совпадение. Юлиан был известен как горячий почитатель Либания и жил в Антиохии примерно в то же время, что и Иоанн с июля 362 по март 363. Именно в этом городе Юлиан написал свое антихристианское и антииудаистское сочинение «Против галилеян», в котором подверг христиан резкой критике, в том числе за следование худшим традициям иудеев. Смотри, например, Владимиров «Кумран и Христос», страница 451-452. Не исключено, что Юлиан и Иоанн Златоуст свое резко негативное отношение к иудаизму сформировали благодаря одному и тому же источнику – эллинистическим философам Антиохии.